День 11. 25 сентября 2054 года. Суббота. 1. Бич продрал глаза только с пятого раза, когда напарник, не удовлетворившись очередным «ты иди, я сейчас», без церемонов вжикнул молнией спальника. «Можно хоть раз в жизни по-человечески выспаться, а?» Взял, блин, манеру, ходит, будет. Физиономия у него была помятая, опухшая. «Неудивительно», — подумал Егор, после такой-то порции грибовухи. Сам он ограничился четвертью стакана перед сном. Ночь выдалась студеной, а поддерживать огонь он не стал, дав углям тихо умереть естественной смертью. «Когда это я тебя будил? Каждый раз первым вскакиваешь. А вчера, на дрезине. Вранье, сам меня растолкал. А ты предпочел бы проснуться в желудке зверя?» Бич, продолжая недовольно бурчать, вылез из спального мешка. Сел и замер, прислушиваясь к организму. Физиономия его озарилась счастливой улыбкой. «Что ни говори, а лес — благословенное место. В полтинник с хвостиком уговорить литр самогонки на троих. А на утро ни в одном глазу, и голова не болит. Да ради одного этого стоит сюда переселиться хоть с Гавайев, хоть с Лазурного берега. Это я вам по своему опыту говорю». При этих словах Егор удивленно посмотрел на Бича. Тот не заметил его реакции. Подскреб ногтями трехдневную щетину, на щеке глубоко отпечаталась пряжка ермака, заменявшего егерю подушку, и нашарил в кармашке зеркальце. «Ох и рожа у тебя, Шарапов! Студент, ты чай уже заварил? Мне бы кипяточка полкружечки». «Ой! Что, охотник, утро добрым не бывает?» Егор задрал голову. Над ними, удобно устроившись на толстой ветке, сидела Яська. Белка беззаботно качала ножкой в остроносом тапке. Пышно-рыжий хвост свешивался на добрых полметра, обидным напоминанием о проигранном в очередной раз пари. «Она уже 5 минут там сидит», — сообщил Нгуен. «Спустилась по стволу и ждала, пока ты проснешься». «Хорошо спустилась, тихо. Всего 2 раза ветками хрустнула». Белка фыркнула и недовольно покосилась на вьетнамца. «Ага», — обрадовался егерь, — «вот ты и спалилась». «Я не с ним спорила», — огрызнулась девчонка. «Так что ты, дорогой, снова в пролете». «Ничего, еще не вечер», — буркнул егерь, потирая макушку, куда угодил метко брошенный орех. «Будет и на нашей улице праздник». Белка состроила язвительную гримаску. «Прости, что помешала вашему утреннему туалету. Все вы мужики одинаковы, с утра только о вчерашней пьянке. Можно подумать, ваши аватарки не пьют». «Ни капли», — посерьезнела Белка. «Вот ни капелюшечки. С этим строго. За пьянство у нас изгоняют. В первый раз на полгода, а если попадешься снова, то насовсем». Она одним прыжком оказалась на земле и стащила со спины плоский, чуть больше офицерского планшета, рюкзачок. На верхнем клапане Егор заметил латунный знак — 2 перекрещенных почтовых рожка. «Мой подарок», — шепнул егерь. «Кокарда царских почтальонов. Добыл в одном музее. Видел бы ты, как она радовалась. Теперь, говорит, я настоящая почтовая белка. Девчонки обзавидуются». Яська извлекла из рюкзачка конверт. «Тебе кажется?» Егор надорвал плотную коричневую бумагу, пробежал глазами несколько строк и полез за записной книжкой. Разложил листки перед собой и стал чиркать огрызком карандаша. Бич внимательно следил за его манипуляциями. «Это у тебя что, ключ к шифру? А если бы бандюки отобрали? Ты чем думал, когда брал записи с собой?» «Так ведь не отобрали», — отмахнулся Егор. «А ключом никто, кроме меня, воспользоваться не сможет. Даже не поймет, что это такое. Больноумный. Ладно, что там Шапира прислал?» «Не подгоняй, а? Вон кипятка в котелке набери. Побрейся, что ли. Это тебе не до ветру сходить. Тут сосредоточиться надо». С расшифровкой он провозился не меньше 1/4 часа. Напарник успел побриться, заново вскипятить котелок и даже запустить туда заварку. «Ну вот, теперь мы точно знаем, где искать. Лаборатория профессора Новогородцева в подвале 2-го корпуса. Но нам туда не надо. Кабинет, где стоит сейф с документами, находится на 2-м этаже. Вот, запомни, мало ли что». И протянул полоску бумаги с цифрами. «Код к сейфовому замку? А сработает? Электроника давным-давно скисла. Наверное, замок механический». «Хорошо, коли так. «Ладно, студент, позавтракаем и вперед. Я-то думал, полдня тут просидим». «А вчера говорил, выйдем с утра пораньше. Личный состав надо держать в тонусе», — наставительно изрек егерь. «Я бы тебе еще устроил парково-хозяйственный день. Стираться, подворотнички пришивать, оружие чистить». «Кого-нибудь тут интересуют новости?» Яська говорила нарочито равнодушно. «Я, между прочим, битых 2 дня по всему лесу скакала с твоими дурацкими поручениями». «Ах да, прости». Егерь скатал бумажку и швырнул в огонь. «Я весь внимание». «Сын Вахи позавчера утром должен был выйти с кордона. Если ничего не случится по дороге, к вечеру будет в филях». «Отлично». 20 желудей». «Запиши на мой счет. Вернемся, расплачусь». «Это кидалово!» — возмутилась Белка. «Знала бы, ни почем бы не согласилась». Бич виновато развел руками. «Клык на холодец, Ясь. Это все, что есть. Нас тут на днях немножко ограбили. Вон, студента спроси, подтвердит». «Тебя, пожалуй, ограбишь. Хорошо, подожду. Но учти, проценты капают». «Кровопийца». «Еще что?» «Была у кузнеца. Он просил передать. Золотые леса объявили на тебя охоту. Обращались к ситуньцам, предлагали хорошую плату». «Вот значит как». Лицо егеря заострилось, сделалось жестким. «Охотнички, мать их! Из-за чего хоть сказали?» «А как же? Обвиняют в убийстве 4 их людей на Воробьевых горах». «Бич, во что ты вляпался, а?» «Потом расскажу. А что ситуньцы?» «Тин постановил. Всякого, кто на это подпишется, гнать за шеи. Седрик стал спорить, а когда ничего не вышло, психанул и свалил к золотолесцам. С ними еще несколько человек ушли. Так что в стане Буча выбирают главу Тинга, прочат Тура». «Кто бы сомневался. И вот что, подожди до завтра где-нибудь поблизости. Ты мне понадобишься». «Тогда еще 15». «А тебе не пора в упырятник? Родня поди заждалась. Кто их научит кровь сосать из порядочных людей?» «Это кто тут порядочный? Уж не ты ли?» Девчонка взъерушила егерю волосы и вернулась от шлепка по заднице. «Ладно, что с вами делать? Подожду бесплатно». Они вышли через час после визита Белки. Прошли вдоль железнодорожной насыпи, миновали Малинник, поглотивший кварталы возле метро Щукинская, и едва не столкнулись нос к носу с огромным бурым медведем. Зверь лакомился крупными ярко-красными ягодами. Увидав людей, он вытянул косматую башку, шумно втянул воздух и издал глухой рев. Послание было предельно ясным. «Идете своей дорогой, идите, а я тут обедаю». Нгуен на ходу коротко поклонился медведю, сложив ладони в молитвенном жесте. Бич поддал напарника локтем. Вьетнамцы уверены, что медведь – самый главный зверь в лесу. Главнее даже тигров. Они тут тоже водятся, возле водохранилища. Говорят, медведь – хозяин России, а с хозяевами надо быть почтительным. Даже оставляют для них подарки. Мед в сотах, сахарные головы. Зуб даю. Этому Топтыгину все здешние вьетнамцы знакомы и лично симпатичны. Миновав разрушенный павильон станции метро, Нгуен остановился и заговорил. Негромко, монотонно, без выражения. «Отсюда начинается через полосица. Идите за мной след в след. Останавливаюсь, замирайте. Помните, разрывы нельзя увидеть». «Разрывы?» — Егору вспомнился рассказ Лины. «А что это такое? Хотя бы в 2 словах». Нгуен вопросительно глянул на Бича. Тот развел руками, прося прощения за уместное любопытство спутника. «Ладно, студент, но только в 2. Разрывы – это области искаженного пространства. Никто не знает, что это на самом деле. Дыры в иное измерение, местные аномалии или вообще что-то такое, чему и названия-то нет. Представь, к примеру, 2 точки на местности». Он обломил с куста веточку и стал чертить ею на мху. На глаз или по карте между ними 20 шагов. Но если пойти, то окажутся все 200 или 2000. Попасть в разрыв – плевое дело. Как сказал Нгуен, снаружи его границы не видны. А вот выбраться оттуда мало кому удается. Но главная подлость в том, что разрывы не стоят на месте. То возникают, то исчезают. На карту их наносить бесполезно. Никогда не знаешь, где появится новый. Вьетнамец кивнул, подтверждая сказанное, и достал из рюкзака 2 Г-образных загогулин из медной проволоки, закрученных на концах спиралями. Взял в ладони, поднял перед собой и замер. На лбу у него выступили капельки пота. Загогулины чуть заметно дрогнули и одновременно повернулись. Вьетнамец медленно двинулся туда, куда указывали дрожащие спиральки. «За ним, студент!» – прошипел егерь. «Я замыкаю. Если что, садись на корточки и не лезь под выстрел». Проводник остановился. «Извините, забыл предупредить. Будьте готовы к любой неожиданности. Из разрыва может вылезти что угодно». «Ничего, дружище, мы не из пугливых». Егерь похлопал по прикладу штуцера. «Делай свое дело, а я уж присмотрю, чтобы тебе не мешали». «Ты не понял. Опасность может возникнуть в двух шагах, из воздуха, но вы все равно не должны сходить с места. Если отскочить в сторону, можно угодить в другой разрыв. Вот, смотрите». Он поднял с земли обломанный сук и бросил в сторону от тропы. Сук пролетел несколько метров и пропал. Прямо в воздухе, беззвучно, словно в комбинированной съемке. «Граница разрыва. Представьте, что на месте этой палки вы...» И пошел дальше, медленно, нащупывая носком ботинка дорогу, словно ступал по тонкому льду. «Все понял», — егерь подмигнул напарнику. «Мы на войне, студент. Как в песне поется. Дорога длинную, по полю минному». «Пожалуйста, тише!» — не оборачиваясь, попросил Нгуен. «Вы меня сбиваете. И помните, что бы ни случилось, ни шагу с тропы». Грохот обрушился на них вместе с дождем падающих сучьев. Невообразимая тварь, бесформенный кожистый мешок на пучке тонких суставчатых конечностей в три этажа высотой, протискивалась сквозь кроны, ломала мелкие деревца, пропихивала глубокие борозды в покрывалах мха. Ноги ходули то появлялись из-за невидимой границы на всю длину, то пропадали, словно обрезанные ножом. Вместе с ними исчезали на той стороне вывороченные с корнями кусты орешника. «Стой! Ни шагу!» – завопил Нгуен, но Егор его не слышал. Он пятился на негнущихся ногах, пока не нащупал лопатками бугристый ствол. Таурус плясал в ладони, палец никак не попадал в спусковую скобу. «Тадах!» От тяжкого грохота заложило уши. Отдача нитроэкспресса мотнула бича так, что он едва устоял на отставленной назад ноге. Мешок дернулся от удара 65-граммовой бронзовой пули, способной прокинуть бегущего носорога. Раздался долгий всхлип, существо завалилось в бок, взмахнув ходулями. Нгуен едва успел пригнуться. Узловатая конечность пронеслась над самой головой. Егерь выматерился, вскинул штуцер и с дистанции в десяток шагов всадил в середину мешка пулю из второго ствола. Повисла гнетущая тишина. Егор обливался ледяным потом. В уши назойливо лезла прерывистая костяная дробь. Секундой позже он сообразил, что это стучат его зубы. Егерь клацнул запорным рычагом. «Экая погонь!» — он гулко дунул в стволы. «И много тут таких!» Нгуен покачал головой. «Я вижу первый раз. Брат встречал. Дальше, возле площади Жданова. Только тот был раза в два меньше. Но ты зря стрелял. Ходульник нам не угрожал. Прошел бы мимо». «А мне почем знать?» Егерь извлек из нагрудного кармана огромный желтый патрон и засунул в правый ствол. «Черт, всего один остался. Остальные к винтовочному. Сам же предупреждал, что угодно может повылазить». Вьетнамец подумал и кивнул. «Да, прошу прощения, я был неправ. А вот твоему другу очень повезло». Он подобрал обломанную ветку и, широко размахнувшись, бросил цели левее Егора. Ветка исчезла, не пролетев и трех шагов, бесследно, как и давешний сук. «Чуть-чуть бы в сторону». «Да». Егерь защелкнул стволы и повесил штуцер на шею. «Можно хоть посмотреть, что за зверь я завалил». «Только близко не подходи», — разрешил проводник. «Разрыв совсем свежий, а у них границы случаются, пульсируют». «Ну нет уж, я лучше пешком постою. Кстати, знаете, как истинный джентльмен охотится на слона? Встает напротив, поднимает штуцер, стреляет. Оба падают. Кто первый встает, тот и считается победившим». Он с кряхтением потер ушибленное от дачи плечо. «А с тебя, студент, как вернемся? Литр коньяка. Считай, заново родился». Три. По обе стороны парковки все было забито машинами. Проржавевшие насквозь легковушки и микроавтобусы громоздились в беспорядке, налезая одна на другую капотами, уткнувшись бамперами, настежь распахнув дверцы. Казалось, владельцы в спешке отгоняли своих железных коней и бросали на произвол судьбы. Кто-то даже заехал на наклонную плиту в основании монумента, огромной головы из черного камня с широким лбом, нависающими бровями и бородой, подпирающей куб постамента. Ни остовы машин, ни памятник, ни фасад здания проходной почти не поросло зеленью. Лишь висели кое-где прятки вездесущего проволочного вьюна, да пробивались сквозь асфальт тощие деревца. Это напоминало площадку перед входом в главное здание МГУ. Зеленый прилив остановился в паре десятков метров от ограды, слегка лизнув растрескавшийся асфальт парковок и подножие памятника тому, чье имя носили и площадь, и сам центр. Поперек парковки лежал на боку большой транспортный вертолет. Пилоты пытались посадить его на площадку, но зацепили винтом за мачту сотовой связи. И огромная машина завалилась, изуродовав несущий винт и сломав хвостовую балку. Второй вертолет, транспортно-ударный, с пилонами боевой подвески на коротких крылышках, примостился напротив многоэтажек, выстроившихся на другой стороне площади. Он стоял, как полагается, на вросших в асфальт стойках шасси. Съеденные коррозией лопасти подломились под тяжестью ползучих лиан. Створка бокового люка сдвинута, и с темноты бессильно пялился на лес ржавый пулеметный ствол. «Пытались наладить эвакуацию по воздуху», — объяснил егерь. «Помню, по радио в первый же день предупреждали, чтобы никто к площади Курчатова не подходил». И кивнул на укутанные мхом коробки восьмиколесных бронетранспортеров по углам парковки. Стволы башенных КПВТ смотрели в перспективы прилегающих улиц. «Но если эвакуация, почему нельзя подходить? Ведь и в соседних домах жили люди, и там, дальше...» «Здесь был главный ядерный центр страны. Вывозили ведущих сотрудников, секретную документацию, а только потом всех остальных. Беженцы пытались прорваться к вертолетам. Солдаты открыли огонь по толпе. Была куча трупов. Один парень, который был тогда здесь, рассказывал. Офицер, командовавший заслоном, дождался отправки последней вертушки и тут же на глазах у всех застрелился. Тогда вокруг Москвы творился сплошной бардак. Требовалось принять, накормить, разместить больше 10 миллионов человек и не допустить, чтобы треть из них передохла тут же, в двух шагах от МКАД. Потому, кстати, и не было попыток вторжения в лес. На него тогда смотрели, как на черную дыру, бороться с которой себе дороже. Да и незачем. Город-то уже не спасти. А потом, — жадно спросил Егор, — когда всех людей вывезли, неужели власти просто оставили лес в покое? А потом забот прибавилось. По всему миру начался чудовищный кризис. Мировая финансовая система накрылась медным тазом вместе с Нью-Йоркской, Шанхайской и Токийской биржами. Сеть несколько лет висела на волоске. Фундаментальную науку вообще перестали финансировать, космос тоже. Едва-едва хватало средств поддерживать в порядке хотя бы часть спутниковой группировки. Экономику пришлось вытаскивать из такой задницы, что лучше не вспоминать. До леса ни у кого руки не доходили. Думали, наверное, что вот-вот все устаканится, и уж тогда. Но ведь устаканилось же. Да, но сколько времени прошло. Пока в Замкаде решали мировые проблемы, в лесу потихоньку наладилась своя жизнь. Да и университет заработал, почитай, с первого года, пусть по чуть-чуть, понемногу, но стал давать ценнейшую научную информацию. И кто-то не глупый на самом верху, увидав, что за безобразие вышло из пяти других лесов, решил не рубить с плеча, а выждать и посмотреть, как пойдет дело, и что в итоге можно выжать из этого ресурса. А ведь выжили, и немало. Только медицина и фармакология чего стоят. Недаром в этой области Россия обошла весь остальной мир, уж не знаю на сколько лет. Егор не нашелся, что ответить. До сих пор он говорил на подобные темы только с заведующим лабораторией, да и то один-единственный раз. Были, правда, и другие собеседники, не здесь, не в лесу. И о том, что он с ними обсуждал, егерю знать пока незачем. «Вы уже закончили?» Нгуэн терпеливо дожидался, когда Бич завершит свою импровизированную лекцию. «Вам нужно туда!» И ткнул пальцем в трехэтажное здание с аркой. «Только дойти трудно. Вся площадь — один разрыв. Обойти нельзя. Вдоль ограды сплошь мелкие блуждающие разрывы. Очень опасно. Лучше идти напрямик». Вьетнамец отложил загогулины, извлек нож и стал срезать с ближайшего куста длинные прутья. «В разрыв можно попасть с любой стороны», — пояснил он. «А вот выбраться наружу только через один-два небольших, шириной в десяток шагов прохода. Они не видны, как и границы, но можно заранее определить направление. Я вам его укажу, а дальше идите и ни в коем случае не сворачивайте. Если сделаете все правильно, выберитесь из разрыва на той стороне площади». «А прутья зачем?» «Будете втыкать так, чтобы видеть позади хотя бы два. Если они совмещаются, значит, идете хорошо, прямо. Разделяются, сбились курса». «Знакомо», — кивнул Бич. «Створовые знаки. Проходили мы это». «Вот, порвите на ленточке и привяжите к концам прутьев». Нгуен протянул егерю выцветшую красную тряпку. «Неизвестно, что будет с той стороны. Может, сплошные заросли, может, песчаные дюны или болото. Главное, не сворачивать с прямой, тогда пройдете». Бич сощурился. «А ты что же, с нами не пойдешь?» «Нет, дальше вы сами. Мое дело провести в обход разрывов, а если не получится, то указать верное направление. А в центре мне делать нечего». «Боишься?» «Да, боюсь. Плохое это место, проклятое, хуже упырятника». «Ну, лес тебе, судья. Обратно нам как, снова через площадь?» «Нет, здесь вы больше не пройдете. Попробуйте с противоположной стороны. Там разрывы пореже. Можно пройти в обход. Помните, как я кидал сучья?» Егерь кивнул. «Наберите какой-нибудь увесистой мелочи. Гайки, болты, можно камни. Прежде чем сделать шаг, кидайте гайку. Если полетит прямо, это можешь пропустить», — разрешил Бич. «Лучше скажи, далеко эти разрывы тянутся?» «Как доберетесь до улицы Берзарина, считайте, вышли из через полосицы. Ты все же послушай, это важно». «Да знаю я про гайки, не сомневайся». Егерь похлопал вьетнамца по плечу. «Случилось как-то прочитать одну книжицу. Так там все в деталях расписано. Давай, показывай, где тут у вас вход?» Четыре. «Вот где должен быть упырятник». Егор озирался по сторонам. «В самый раз для вампира. Нормальный человек тут и получаса не протянет, свихнется». Мир по ту сторону разрыва был рассвечен всеми оттенками крови, от алой, артериальной, до высохшей, превратившейся в бурую корку. Растительность пурпурная, ярко-красная, коричневая и фиолетовая с обильными вкраплениями черного вызывала сугубо физиологические ассоциации. Мерно пульсирующие мешки и пузыри, бледно-лиловые то ли стебли, то ли шланги, спазматически сокращающиеся в попытках протолкнуть темные комки, мутно просвечивающие сквозь полупрозрачные стенки. Большие, лилово-розовые цветы с мясистыми, подозрительно шевелящимися лепестками, широченные листья, оказывающиеся при ближайшем рассмотрении шляпками гигантских грибов, и грибы, кидающиеся в рассыпную на тонких ножках при попытке их потрогать. Небо над головой было под стать окружающему безумию. Чередующиеся фиолетовые, желтые и бурые полосы, изгибающиеся, текущие, скручивающиеся в подобие вихревых воронок. Но свет лился не оттуда. Казалось, он разлит в окружающем пространстве, болезненный, мучительно неестественный, отчего мир вокруг был совершенно лишен теней. «Разговорчики!» — бодро откликнулся егерь. «Видишь лощинку? Она вроде ведет примерно туда, куда нам нужно. Ставь вешку, и пошагали». С вешками пришлось повозиться. Прутья никак не хотели втыкаться в плотный грунт. Пришлось доставать нож, обстругивать кончик, и лишь тогда удалось кое-как установить спасительные знаки. «Вот черт!» — подсуропил Нгуен. Выругался егерь, когда они отошли на два десятка шагов и обернулись, ища взглядом клочки красной ткани. «Все сплошь красное и бурое. Ни шиша не видать. Слышь, студент, может, пожертвуешь майку на ленточке? Она у тебя какая? Белая?» Идти оказалось довольно легко. В гротескных зарослях не было ни подлеска, ни корней, так и норовящих подставить путникам подножки. По дну лощины змеилась тропа, и егерь то и дело наклонялся, ища следы. Напрасно. Грунт был утоптан так, что рубчатые подошвы берцев не оставляли на нем отпечатков. «Не знаю уж, где мы находимся», — рассуждал он на ходу, — «но точно не в лесу. Нет у нас такого безобразия. И вообще, нигде на всей земле нет. Говорили же мне умные люди, что разрывы ведут то ли в другое измерение, то ли вообще хрен знает куда, в далекую-далекую галактику». «Любопытно взглянуть, что за звезды будут на небе ночью», — поддакнул Егор. «Очень уж эти полюсы похожи на те, что видны на снимках Венеры или, скажем, Юпитера». «Типун тебе на язык», — сплюнул егерь. «Да я тут не то что до ночи, лишней минуты не останусь. Любопытно ему. Вот выберемся и гадай, сколько влезет». «Стоп!» Егерь скинул к плечу кулак. «Клык на холодец. Не нравится мне это место. Пока не осмотримся, дальше ни ногой». Лощину, превратившуюся в глубокий овраг с крутыми стенками, перегораживало большое угольно-черное дерево. Оно нависало над тропой, пустив корни в склон. Длинные, изломанные ветви, с которых свешивались клочья бурого мха, упирались в грунт возле самой тропы, словно костыли уродливого великана. Егор пригляделся. Под деревом между корнями желтели кости. Странной формы грудная клетка, четырехпалые руки и череп. Чуть больше человеческого, с гребнями, выступами на макушке и висках, расколотый страшным ударом сверху. «Опять чуйка!» — егерь помотал головой. «С тех пор, как мы вступили в Чересполосицу, она вырубилась. Совсем, будто отрезала. Скорее, предчувствие. Скверное. И что будем делать? Полезем в обход? Пока будем выбираться из оврага, потеряем направление. Даже вешки не помогут. Да и неизвестно, можно ли это вообще пройти. Так что стоять и ждать? Вроде давно идем, пора уже и дойти. Вроде у бабки в огороде. А нам надо в самый аккурат», — огрызнулся егерь. «Сказано стоять. Значит, стой, пока не будет команды». За спиной зашуршало. Егор обернулся, нашаривая рукоять Тауруса. По тропе текло удивительное существо. Именно текло. Ног, псевдоподий или иных заменителей конечностей не было. Длинное, составленное из сегментов плоское тело, извивалось, огибая неровности грунта. Панцирь существа переливался всеми цветами радуги, и от этого мелькания рябило в глазах и кружилась голова. Он скинул револьвер, ловя на мушку передний сегмент, украшенный парой стебельков с шариками на концах. «Полегче, студент. Кажись, ему до нас нет дела». И шагнул в сторону, освобождая тропу. Метров за 10 от подозрительного дерева существо замерло, приподняв над грунтом передние сегменты. Стебельки замельтешили, будто ощупывая издали препятствие. Егор наблюдал во все глаза, не снимая пальца со спускового крючка. «Вот сейчас и выясним, что тут делает эта хренотень», — прошептал Бич. «Готовься, как скомандую, бегом вперед и держись подальше от веток». Существо, наконец, решилось. Радужной молнией оно метнулось вперед, проскользнуло мимо горки костей, перетекло через толстый корень, и тут черное дерево отреагировало. Ветки опоры взметнулись, словно клешни рака-паука, и обрушились на жертву. Острые концы с хрустом проломили сегменты длинного тела. Существо конвульсивно изогнулось, раздался треск, стебельки отделились короной лиловых разрядов. Запахло озоном и паленой плотью. Дерево дернулось всем стволом и развело ветви в стороны, силясь разодрать добычу надвое. «Пошел!» — заорал Бич. Егор кинулся вперед, поднырнул под повисшее на остриях электрическое создание и в три прыжка оказался вне досягаемости страшного дерева. Его напарнику не хватило какого-нибудь мгновения. Он перепрыгнул через корень, увернулся от разящего острия, но второе широким взмахом подсекло ему ноги. Егерь покатился по земле, а бивни уже взлетали вверх, неотвратимо, неумолимо. От первого он увернулся, перекатившись на спину. Второй глубоко вонзился в землю возле его головы, и пока дерево силилось высвободить свое оружие из каменно-твердого грунта, Бич извернулся, вытащил из-под себя штуцер, упер приклад в землю и надавил на спуск. Пуля ударила в основание ветки, расколов ее вдребезги, словно та была отлита из черного непрозрачного стекла. Во все стороны полетели мелкие осколки, ошметки, клочья. Егор подскочил к напарнику, вцепился в раму ермака и поволок прочь. «Ни хрена это не дерево!» Бич рассматривал длинную черную щепку, застрявшую в рюкзаке. «Хитин или что-то в этом роде. Это дрянь, нечто типа укорененного насекомого». Дерево-убийца вяло шевелило сучьями, роясь в потрохах радужного создания. Из большой дыры на месте отстреленной ветки на землю падали белые тягучие, как смола, капли. «Совсем как раздавленный жук», — Егора передернуло от отвращения. «Однако тебя этот жучок неплохо так приложил. Хорошо, хоть артерию не задел, а то истек бы кровью». Удар, сбивший егеря с ног, глубоко распорол ему бедро. Пришлось разрезать штаны, присыпать рану бурым порошком из очередного пузырька и стягивать края разреза хирургической нитью. Обратил внимание, как оно засело. Прямо на тропе. Не пройти мимо него, не проехать. Егерь засунул щепку в кармашек ермака. «Отдам Яше. Пускай порадуется. Между прочим, мы не первые пытались мимо него пройти. Я, когда катался по земле, успел заметить. Рядом с тем черепом валяется ржавая железяка, то ли тесак, то ли насадка от рогатины. Егор поперхнулся и закашлялся. «Что? Здесь есть разумная жизнь? Я имею в виду по эту сторону разрыва?» Бич покачал головой. «Нет, студент, мне другое на ум приходит. Представь, что это был егерь, такой же, как мы, и тоже хотел пройти разрыв насквозь. Хочешь сказать, тот с гребенчатой башкой собирался залезть в курчатник? Бред! При чем тут курчатник? Помнишь, я говорил, что разрывы появляются и исчезают? Ну, было. А ты уверен, что появляются они только в нашем лесу? А если таких лесов великое множество? И в других тоже есть больные на голову, вроде нас с тобой. Такие, кого хлебом не корми, а дай забраться в самую глубокую задницу». «Ну, знаешь», — Егор развел руками, — «я-то думал, что это Шапиро спятил со своей теорией о фантастических книжках, но ты его конкретно переплюнул». «Остри, остри». Егерь попытался подняться на ноги, поморщился и сел. «Болит, спасу нет. Поищи какой-нибудь сучок, костыль соорудить, и пошли уже. Клык на холодец. Выход где-то рядом».